Эпилог. Игорь убедился, что со мной все в полном порядке, и уехал домой отдыхать. Вечером они с Богдашей навестили меня вместе. Сыну было очень грустно уходить, но мой маленький мужчина не плакал, тем более, что с ним рядом остается папа. Муж доплатил прислуги, и она занималась мальчиком, пока он ездил в офис. Работу тоже отложить никак не выйдет. Каждый вечер, пока я находилась в стационаре, мои любимые мужчины приезжали навестить меня. Лишь спустя неделю мне позволили покинуть больничные стены. Домой ехала в приподнятом настроении. Игорь и Богдан забирали меня шариками, будто с выписки. Глупости, но приятно. Дома все было так же, как и до моего отдыха на больничной койке. Я была рада вернуться в это место, которое за короткий срок стало действительно моим домом. Моя квартирка так и пустовала без хозяев. Игорь предложил ее сдать, раз уж мы все для себя выяснили и решили остаться вместе. Все равно она уже мала для меня и двоих детей. Я согласилась. Квартира скоро будет сдана, и это отрежет мне последние пути к отступлению. Да я, в общем-то, и не хочу никуда бежать. Мне хорошо здесь, рядом с этим мужчиной. Сын был очень рад, что я опять дома, и не отходил от меня весь вечер. Впрочем, Игорь тоже. Мы как три кота до самой ночи кутались в теплый плед, обнимались и болтали. Как же хорошо. На душе просто рай и весна. Давно мне не было так спокойно, и подумать не могла, что именно рядом с Тихомировым найду свое счастье. Сказал бы кто, не поверила бы ни за что. Да и никто бы и не поверил, кроме Ритки, пожалуй. Та верила в нас с самого начала и сейчас была рада, как за саму себя. Может быть, Сазонова увидела то, чего не видели я и Игорь? Не знаю, но она как в воду глядела. Пришла пора укладываться спать. И муж сам отвел сына в его комнату, а потом вернулся за мной. Взял за руку и потянул за собой в спальню. Едва мы оказались в полумраке комнаты, как он тут же мягко притянул к себе и провел носом по шее, волосам, вдыхая мой запах. Как я соскучился, красавица моя. Каждое слово и прикосновение вызывало приятные мурашки, волнение и предвкушение ласк любимого мужчины. Я растворялась в его поцелуях и руках, позволяя своему телу свободно реагировать и показывать ему, насколько тоже хочу этой близости. Между нами больше ничего не стояло, больше ничего не сковывало меня, больше ничего не висело над головой, как черная грозовая туча. И даже секс другой, нежный и ласковый, секс любимых. Этой ночью не осталось на моем теле ни одного миллиметра, который не испытал на себе поцелуй Игоря, не ощутил бы его горячих пальцев. Не осталось ни одной неизмятой простыни, в которых мы потерялись среди откровенного удовольствия и бессовестного наслаждения телами друг друга. Мы ласкали друг друга, пили, насыщались, пока не осталось никаких сил. За окном забрезжил рассвет, когда я, уставшая окончательно, засыпала на груди моего мужчины. «Как же я тебя люблю», — шептал он, перебирая мои волосы. «Приятно. С ума схожу по тебе уже давно. Не могу поверить, что ты теперь вся моя». Улыбнулась в ответ. «Я тоже не могу поверить, что все сложилось вот так, но я этому рада. Я тебя тоже люблю, хоть ты из люка та еще. Я думала, у тебя нет сердца, что там камень в груди, гранит». «Я сам так думал, но ты разбила гранит, а за ним все же пряталось живое сердце». И я рада, что нашла его. Привстала и коснулась его губ. «Я помню, что он обожает, когда я сама целую его». Мужчина ответил и тихо застонал. «Эти ласки сводят с ума нас обоюдно, несмотря на то, что происходит за стенами этой спальни. Наверное, с нашими характерами у нас будут еще споры и ссоры, но мы снова обо всем забудем, оказавшись в одной постели. Мы словно наркотик друг для друга, взаимная зависимость, созависимость. И мне это нравится». «Маму твою в санаторий отправим скоро». Я договорился. Ее выписали тоже. Операция прошла хорошо, и теперь Игорь приставил к ней женщину, которая следит за ее питанием и помогает готовить. И слушать ничего не стал, просто привел в дом Тамару и заплатил ей за несколько месяцев вперед. Раз у нас нет времени следить за ней постоянно, то о ней позаботится нанятая прислуга. Мама ворчала поначалу, потом сдружилась с ней, и теперь они вечерами гоняют чаи под сериалы. «Игорь, ты просто замечательный», — сказала ему и снова потянулась к губам. Я не просила его об этом, он сам взял ответственность на себя и за мою маму. Не знала, что такие мужчины существуют. и что один из них, всегда казавшихся мне такими нереальными, станет моим. Ты тоже, улыбнулся он, проводя пальцами по моей щеке, хоть и вредная порой. Не ожидал увидеть в тебе такой характер. Удивило тогда, еще до суда. Ты о ручке, брошенной в тебя, засмеялась я. Сейчас смешно вспоминать, а тогда была уверена, что он меня просто задушит, молча и тихо. И это тоже, смелая какая, блин. Сам не заметил, как запал на тебя, такую скрытую строптивицу. А если бы я была вся такая послушная, то тебе не запомнилось бы, признайся. Наверное, да, задумался Игорь. Ты красивая, как куколка, ты можешь свести с ума, но чтобы влюбиться, этого мало. Я влюбился в то, какая ты внутри, в то, как ты сражалась за себя и сына, не имея против меня ничего. Теперь моя сила, твоя сила. Против тебя она больше никогда не будет направлена. Ты заслужила мое уважение, я признал тебя равной себе и влюбился. Хорошо, что все так вышло. Я счастлива, Игорь. Мужчина ничего не ответил, лишь улыбнулся со счастливой искоркой в красивых карих глазах и притянул меня к своей груди снова. Спи, маленькая, ты устала. У нас еще много времени для разговоров. Отдыхай, любимая девочка моя. От ласковых слов хотелось мурлыкать, свернулась клубочком поудобнее, прижалась к нему и уснула. Счастливая, спокойная, любимая. Вера родила девочку. Игорь был рад взять на руки свою маленькую принцессу. Он нежно любит Богдана, но чувства к дочери совершенно иные. Балует и опекает маленькую Полину, но не забывая и о жене с сыном. В офисе все подчиненные боготворят супругу Тихомирова, потому что после женитьбы и рождения дочери мужчина стал куда мягче даже на работе, и персоналу стало намного легче дышать. Характеры Игоря и Веры никуда не делись, и порой в доме гремит гром и сверкают молнии, но любовь побеждает всегда, и вскоре муж и жена, уложив детей, уже нежно мирились в своей спальне, иногда и не только нежно. Мама Веры вылечила свой желудок, но с Тамарой они так и не расстались, остались хорошими подругами. Игорь следит за здоровьем женщины и ее питанием, за что получил полное доверие и любовь тещи. Родители Игоря к Вере относятся не менее нежно и очень любят, когда он вместе с женой, сыном и подрастающей дочерью приезжает погостить. Мария Павловна, мама Игоря, увидела в Вере ответную любовь и теперь вдвойне счастлива за сына, впрочем, как и его отец. Спустя еще 3,5 года Вера снова забеременела и родила еще одного сына Тихомирову. Любовь победила все прогнозы врачей, и вопреки диагнозам Вера Тихомирова выносила и родила 3 замечательных малышей от своего любимого мужчины. Теперь они не только благополучная, любящая друг друга семья, но и многодетная. Будет ли 4-й, пара пока не знает. Игорь и Вера знают лишь одно. Они счастливы, и это навсегда. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.